Глава 12. До самого старинного бала я просидела в своих покоях. Мне уже позволительно было ссылаться на дурноту и усталость. Фрейлины занимались своими нарядами, украшая главные уборы. А я пыталась припомнить все мелкие детали, все ситуации, когда король точно знал то, что знать не мог. Гренадер подарил мне кобылу необычной масти, да еще очень косматую. Похожая была у меня в детстве, и я звала ее Плюша, потому что она была плюшевая на ощупь. Прошло много лет, той кобылки уже нет, но ее копия стоит в королевской конюшне, и ее зовут Плюша. Сапожки для прогулок из особой пропитанной воском кожи. У меня были такие, алые, с металлическими подковами и бубенцами. Конечно, в детские годы. Взрослой принцессе не пристало носить слишком яркую обувь или звенеть на прогулках. А королеве можно. Особенно если алые сапожки с бубенцами дарит сам король. Муфта. Сейчас муфты не в моде. Дамы предпочитают перчатки. Но в детские годы у меня была муфточка из кролика, украшенная тремя хвостиками горностая. Недавно его величество заметил, что у меня мерзнут руки, и подарил мне такую же муфту, правда, и серебристой лисы, но с такими же забавными хвостиками. Откуда король Этери это все узнал? Долгие размышления ни к чему не привели, только голова разболелась, да встревоженный гренадер заглядывал в гостиную так часто, что фрейлины заподозрили меня в дурном самочувствии и вызвали лекаря. Королевский целитель вызвал своего предшественника. И вдвоем они уговорили меня немного полежать и выпить микстуру для цвета лица, от которой я немедленно уснула. Проснулась глубокой ночью. Рядом мирно дышал король. Где-то у стен мерцал ночник. Я повернулась и долго всматривалась в расслабленное лицо гренадира, пытаясь понять, что же скрывается за этим четким обрисом бровей и губ. Потом незаметно снова уснула и проснулась от поцелуя. «Доброе утро, Ваше Величество!» Я осторожно потянулась, придерживая небольшой, но уже увесистый живот, и ответила так же тихо. «Доброе утро, Ваше Величество!» Гренадер сегодня был как-то особенно нежен. Обнимал, прижимал, целовал макушку, словно абсолютно не желал выпускать меня из объятий. А еще его утреннее настроение упиралось мне в бедро. Если честно, я сочувствовала королю. Сама я в любовных играх ничего не понимала, а единственная ночь с генералом не дала мне ничего, кроме нежности и желания утолить страсть мужчины, в которого я была влюблена. Его величество приучил меня к поцелуям, объятиям, к почти ежедневному ритуалу помощи в его затруднении. Но я при этом оставалась почти спокойной. Мне было интересно, приятно. И только. А вот гренадер явно хотел большего, когда со стоном упирался лбом мне в плечо и что-то шептал сквозь зубы. Увы, его величество оставался верным своему слову и не прикасался ко мне больше необходимого. Порой меня разбирало любопытство, да и болтовня фрейлин давала пищу к размышлениям. Но я заставляла себя сдерживаться. Не сейчас. Вот родится мой малыш. Я уверюсь в том, что его величество не принесет ему вреда вот тогда. Между тем в комнату деликатно заглянул камердинер, напоминая его величеству о делах, которые следовало решить до бала. У меня таких дел тоже накопилось изрядно. Почему-то в Этерии было принято именно в последний день года подписывать указы о помиловании, закрытии долговых расписок и прочих неприятных бумаг. А вот Новый год всегда начинался с реестра о награждении. Получив еще один поцелуй от короля, я велела камеристке подать домашнее платье и, подобрав волосы в скромный узел, отправилась в кабинет. Пусть я была королевой всего несколько месяцев, у меня уже скопились такие бумаги. Прошение о помиловании от графини Эсмор лежало первым. Я задумчиво покрутила свиток в руках. Бывшая фаворитка его величества тихо сидела в своем поместье. Сплетен не распространяла, в столицу не рвалась. Может, поняла, что гренадиру она больше не интересна? Я развернула бумагу, вчиталась и хмыкнула. Все оказалось еще интереснее. Графиня Эсмор уведомляла меня о своей беременности и смиренно умоляла разрешить ей брак с отцом ребенка на особых условиях, чтобы сохранить титул. Учитывая небольшой срок, гренадер никак не мог быть отцом этого малыша. Значит, леди все же нашла себе супруга по сердцу. Или по кошельку. Вот только фамилия незнакомая. Значит, нужна консультация. Я черкнула записку лорду Давинпорту и отправила одну из младших фрейлин с просьбой обернуться побыстрее. Девушка вернулась красная как рак и взволнованная. Я даже испугалась. Неужели кто-то посмел зажимать мою фрейлину в углу? Но нет. Ее волнение объяснялось просто. Записку перехватил король и прислал мне ответ, подкрепленный личной печатью, и свиток для графини. Его Величество разрешил бывшей фаворитке брак и даже сохранил за ней титул с парочкой условий. Не покидать провинцию в течение 3 лет, не просить должностей при дворе. И тут я хихикнула. Развод для графини невозможен. Упаковав все бумаги в большой пакет, я присовокупила от себя наилучшие пожелания новобрачным и подарок. 2 одинаковые броши с цветами незабудки, символами верности. И передала пакет курьеру. Графиня получит его уже в новом году и, надеюсь, обрадуется. Еще несколько свитков поступили ко мне из обителей. Направленные на исправление девицы просились обратно. Я полистала бумаги и озадачилась. Дамы были, скажем так, не юные. Дежурная фрейлина деликатно подсказала, что этих девиц отправила в обитель еще матушка нынешнего короля. А новенькие, высланные фаворитками и самим монархом, подали прошение позднее. Их бумаги в другой стопке. Вздохнув, я честно признала, что понятия не имею, кто все эти дамы, за что они пострадали и можно ли их отпустить домой. Снова писать его величеству? Так это смешно. А что, если написать ее величеству, вдовствующей королеве? Она живет в монастыре и не появилась при дворе даже по случаю нашей свадьбы. Не отвечала на мои письма, подарки, правда, принимала, но с присловием на обитель. В любом случае, я ничего не потеряю, если отправлю сейчас гонца с письмом. Вскоре один из дежурных курьеров помчался в обитель королеве-матери. А я впервые за долгое время задумалась, как вдовствующая королева отнеслась к нашему браку и почему абсолютно не вмешивается? Или все же вмешивается? Но я об этом не знаю. Может быть, король-гренадир и тут прикрывает меня? Отмахнувшись от навязчивых мыслей, я занялась остальными бумагами. Прошение от юных дев разобрала быстро. Мои фрейлины знали их почти всех. А если не были знакомы лично, то были в курсе слухов и скандалов, приведших девиц в обитель. Поразмыслив, я всем им даровала прощение, но попросила одну из статс-дам проследить, чтобы девушек не гнобили дома и не торопились выдавать замуж за первого встречного. Все их проступки можно было описать 2 словами – юность и неосторожность. Леди Клариса обещала лично навестить всех узниц, после бала, конечно. И мы перешли к следующей пачке свитков. Тут все было гораздо хуже. От королевы ждали милостей, погашения долгов, выплат субсидий и пенсий, внесение денежных средств за тех, кто не в состоянии оплатить что-то. Я читала свитки, потом задавала вопросы. Иногда Паша и лакей бежали в галереи дворца, чтобы отыскать того или иного придворного. А пару раз они даже ездили в город. В итоге, разобравшись в ситуации, практически всем просителям я отказала. Приказала отправить всех детей в королевские учебные заведения у одной молодой вдовы, а ей самой назначить скромную пенсию. Дала приданное парочке девиц из небогатых дворянок. Оплатила обучение сразу 3 дочерей офицеров, чтобы они могли работать гувернантками или учителями и сами обеспечивали себя. В общем, давала шанс тем, кому он необходим и кто отнесется к нему с благодарностью. Остальных отправил к его величеству. Пусть получают в лоб не от меня, а от монарха.